Секретные переговоры о брачном союзе Наполеона с великой княжной Александрой Павловной были начаты Толейраном и Шампаньи. Для разбора этого важного дела Наполеон созвал 21 января 1810 года частный совет. В состав его вошли государственный канцлер Камбасарес, король Мюрат Бертье, Шампаньи, государственный казначей Лебрен, принц Богарне, Толейран, президент сената Гарнье, президент законодательного корпуса Фонтан и Море, исполнявший должность секретаря.